На мгновение все застыли. Потом магистры дружно откинулись на спинки кресел. Один из них сказал что-то типа «Вах!». Другой со слезами на глазах «Создатель нас услышал!». Молодые люди, стремительно покраснев, дружно заорали в один голос: «Это не то, о чем вы подумали!». А демон, воспользовавшись суматохой, попытался нанести удар своим оружием. Юноша, однако, подпрыгнул и успел за доли секунды сделать сразу кучу дел. Перерубил ребром ладони импровизированную дубинку противника, оказался у того за спиной, чувствительно двинул по шее и в довершении запустил отключившегося демона в полет. С грохотом рухнули стеллажи, похоронив под грудой фолиантов бедолагу. Тут и до отца Финнигана дошло, с кем бьется незнакомец. Он ощутил мощь магической злобной силы, исходившей от демона. Груда фолиантов зашевелилась. «Все вон!» — завопил магистр. Глава ордена прекрасно понимал, что в предстоящей битве все, кто уровнем слабее, будут уничтожены на месте. Секретарь схватил Катран за руку и чуть не волоком, агентесса до сих пор была связана, вытащил ее за дверь. Фолианты разлетелись в разные стороны. Демон больше не маскировался. Тело обросло шерстью, на голове появились крутые козлиные рога. Ментально прощупав противников, нанес удар по отцу Финнигану, не считая нахального юнца достойным оппонентом. Магистр выдержал. С трудом, но выдержал. Демон был силен. Отец Финниган нанес ответный удар. «Фантастика! Куда-то я попал!» — пробормотал пораженный Денис, наблюдая за битвой чародеев. В воздухе мелькали молнии и тут же гасли, не достигая целей, сталкиваясь с магическими щитами, торопливо творимыми бойцами. «Уходи!» — крикнул ему магистр. Это он сделал напрасно. Отвлекаться было нельзя. Демон мгновенно воспользовался оплошностью противника, главу ордена отбросило в сторону. «Ах ты, козел!» — возмутился Денис, хватая со стола массивную бронзовую чернильницу. Точный бросок, и глаза демона, налившись кровью, съехались к переносице, по которой стекали чернила. «Козявка!» — проревел он, ударяя всей своей магической мощью по наглецу. Ответ был сокрушителен. Конечно, Денис его не наносил, он лишь почувствовал, что упругая волна пыталась толкнуть его, но, словно чего-то испугавшись, рванулась обратно. Демон рухнул, как подкошенный, сраженный собственной злобной силой. «Что ты с ним?» — обалдело спросил магистр, поднимаясь с пола. Все произошло настолько молниеносно, что он ничего не понял. «Не знаю», — пожал плечами Денис. «По-моему, от злости лопнул». Отец Финниган осторожно прощупал ауру юноши. Девственно чиста. Тем не менее, смутные сомнения терзали главу ордена. Подспудно он был уверен, что с демоном расправились магией, причем очень и очень сильной, доселе неизвестной магистру. Магией, о существовании которой странный юноша, скорее всего, и не подозревал. Нельзя, чтоб такие силы выступили на стороне зла. В дверь ворвалась освободившаяся с помощью секретаря от пут Катран, с наслаждением влепила юному спасителю звонкую пощечину и только потом занялась своим туалетом. Торопливо барабаня по злополучному амулету, она быстро обросла жалким подобием одежды. «Огонь, девка!» — восхитился Денис. «Телефончика поблизости нет, но мне бы предкам звякнуть. Кстати, а может, кто-нибудь растолкует, куда меня занесло?» Магистр задумчиво смотрел на ощупывавшего покрасневшую щеку юношу, и усиленно ворочал извилинами, пытаясь сообразить, откуда на них свалилось это чудо и куда его отправить, если что-то пойдет не так. В тот момент он и не предполагал, что заработал себе еще одну головную боль на долгие-долгие годы. Академия. Тяжело в учении, легко в бою. Таким образом, главная задача профессионального ликвидатора – точный в срок выполнить задание ордена и вернуться обратно. Профессор на мгновение задумался и добавил: «Желательно живым». Обведя аудиторию орлиным взглядом, он решил, что, пожалуй, стоит тему разжевать для особо одаренных, и продолжил: «Чтобы это удалось, вы должны не просто уметь распознать демона и нейтрализовать его, но и определить, что он из себя представляет. Нельзя, скажем, глушить демона первого уровня заклинанием, предназначенным для демона экстра-класса, уровня 9 и выше. Излишек магической энергии ударит по окружающим, а в первую очередь по самому агенту-недоучке. Передозировка опасна. С другой стороны, недооценив противника, вы рискуете нанести удар, который будет для него не опаснее булавочного укола. В ответ же нарветесь на оплеуху, которая размажет вас по всем отражениям, и соскрести ваши бренные останки не смогут ни ваш покорный слуга, ни глава ордена, почтенный отец Финниган, ни...» Первые ряды аудитории, состоявшие преимущественно из отличников, затаив дыхание, слушали знаменитого ликвидатора, давившего в свое время демонов, как мух. Средние ряды зевали. Галерка откровенно спала, но не вся, кое-где замечалось подозрительное копошение. «Слушай, землянин, ты шельмуешь? Здесь только что стояли гномы мои». «Какие еще гномы?» «Боевые, улучшенные». «Дурик, ты же их сам в замок послал улучшаться. Они у тебя простые были?» «Никуда я их не посылал». «Сам видел, как они туда топали». «Почему я не видел?» «Ты в это время шахту захватывал». Лохматый студент поднял свой замок, поднес к глазам и осторожно заглянул внутрь. Пусто. На всякий случай потряс. Тишина. «Гляди, дырка!» Действительно, на месте, где только что стояло строение, зияла аккуратная дырочка. Ланс перевернул замок. В основании зияло точно такое же отверстие. «Куда это они?» Денис недоуменно пожал плечами. Пока студенты хлопали глазами, их войска переминались с ноги на ногу, с лапы на лапу, в ожидании команды. Самые нетерпеливые уже потихоньку задирались тоненькими писклявыми голосами. Все было готово к решающей битве. Не хватало только гномов. «Вот черт! Просто мы не учли!» «Что? Основной инстинкт! Нафига им вообще драться? Они ж добытчики! Золотишко там, дрянь всякая!» «Сам же говорил, что в ваших компьютерных играх они сражаются. В наших, да, здесь не хотят». Пока студенты чесали затылки, задиристые гоблины Дениса от нечего делать начали пристрелку. Зелененький дракончик Ланса, получив камнем по носу, страшно разобиделся, плюнул огнем, но промазал. Огненный заряд достался 2-сантиметровому титану, за которого успели спрятаться, потрясая прощами, крохотные вояки. Титан тоже обиделся, включил свой генератор и, аккумулировав напряжение киловольт в 30-40, шарахнул обидчиков ветвистым дуговым разрядом. На пути оказался циклоп Ланса, и в полном соответствии с законами физики заряд достался ему. Циклоп расстроился, выдернул из тележки с боеприпасами приличный обломок скалы. Короче, в начале несанкционированных боевых действий бравые военачальники узнали довольно своеобразно. Лавка под ними рухнула. Это ретивый маг из войска Дениса вызвал Армагеддон. Отголоски катаклизма прокатились эхом по аудитории и осели белой трухой, рухнувшей из штукатурки, на студенческую братью и профессора. «Дэн!» — рявкнул профессор. «Что у вас там на этот раз?» «Но здесь ни при чем, профессор!» — ринулся на защиту Ланс, потирая зашибленный копчик. «Точно!» — подтвердил Денис, поднимаясь рядом. «Мы сегодня так плотно пообедали, а лавочки такие хрупкие!»